422. Урусвати знает, что переливание крови применяется часто. Об этом мы уже говорили. Но необходимо указать на два обстоятельства. Уже начинают координировать физические качества крови. Но это будет еще примитивным условием. Скоро поймут, что психическое условие особо важно. Затем будет время, когда осознают кармические условия. Только соблюдение этих трех условий даст нужное следствие. Кармическое созвучие не значит, что кровь близких будет наилучше. Люди научатся распознавать кармические связи. Астрология и ясновидение будут хорошими помощниками. Также можно ожидать, что психическая сторона будет справедливо оценена. Мало говорить о расовом коэффициенте крови. При смешении племен этот признак может значительно стираться. Но психическое значение ауры может показать иные особенности. Скажут, долго применять такие методы, когда требуется немедленное вливание. Но кроме спешных случаев имеются и такие, где день или два не имеют решающего значения. Даже при неотложной операции успевают произвести различные исследования. Тем более при решении о качестве крови нужно проявить особую осмотрительность. Запасы смешанной крови свидетельствуют о невежестве. И в физическом, и в психическом отношении следует подумать, какие противоположные элементы сливаются без разбора. Вместо основательного исцеления получается мнимое, подобие робота. Люди не понимают, какие следствия для будущих поколений они закладывают. С одной стороны, люди как бы заботятся о чистоте поколений, а с другой они безумно вливают разнородную кровь. Мы сожалеем, видя, как люди необдуманно обращаются с сильнейшими веществами. Психологи нуждаются в расширении их познаний. Именно они могут подать человечеству нужный совет. Они должны научить мыслить тоньше, чтобы человек мог распознать, где граница, которая должна быть охранена. Мыслитель часто говорил: «Кровь есть ценная связь жизни».